Вы не всегда были знаменитым Виктором Цоем, так, из группы «Кино». Вот можете рассказать о худших своих временах? Там тяжело было вообще? Ну, знаете, я не знаю, что похудеть. Я, так сказать, к каким-то материальным проблемам отношусь. Я имею в виду материальные проблемы не в смысле отсутствия наличности, а в смысле каких-то, так сказать, бытовых лишений. Вот отношусь к этому философски. Вот мне всегда жить было довольно весело. Вот, но, тем не менее, конечно, они у меня были. И в вашем городе я помню, что я был как-то раз арестован за какие-то нелегальные концерты и так далее. Вот, всячески притесняли и обижали. Какие профессии вы перепробовали? Какие профессии я перепробовал? Вы знаете, в основном я был кочегаром, какое-то время был сторожем, потом матросом-спасателем. Вы знаете, я считаю, что человек автор своей биографии. Когда они вас слушают, можно видеть, что они связывают с вами какие-то надежды свои личные. Вот, и верят в вас, и смотрят на вас как на сильного человека. Вы себя сами считаете каким человеком? Вы знаете, никакой человек не может быть сильным всегда. Вот. Я думаю, что любой из здесь присутствующих, вообще живущих на Земле, человек в какие-то минуты способен на слабости, способен на сильные поступки. Я не думаю, что я чем-то отличаюсь от всех остальных. Вам известно, как вас назвал Михаил Жванецкий? Комсомольским лидером 21 века. Знаете, я никогда не состоял в рядах, так сказать, комсомола. Я надеюсь, что в 21 веке организация существовать перестанет. Вот, и я так не считаю, если не согласен. Лидером себя считаете? Как вам сказать? Считать себя лидером — это опять-таки быть содержимым воспитанием масс. Понимаете? То есть считать, если ты берешь со смелостью сказать, что я вот все за мной пошли, это уже неправильно. Что у вас есть определенная мощь, его, если бы вы так сказали, за вами пошли многие. Только куда их везти? Знаете, это был бы не я, если бы я куда-то кого-то повел. Я считаю, что очень глупо и даже, наверное, преступно быть одержимым идеей воспитания масс, так сказать. Я не рассчитываю никого перевоспитать, там, наставить на путь истину и так далее. Я рад, что у меня в настоящий момент довольно много единомышленников, которые, если людям нравятся мои песни, значит, они находят в них что-то для себя общее и близкое. Но... И... Ну, вот и все. По всесоюзным хит-параде вас признали лучшим поэтом года. Вот как вы к этому относитесь, и не собираетесь ли вы стать членом Союза писателей? Нет, я не собираюсь стать членом Союза писателей. Но вот с хит-парадом отношения тоже у меня очень сложные. То есть я не считаю это ни показателем, каким бы то ни было, ни вещью, реально отражающей ситуацию. Мне кажется, что в газету пишут все-таки определенный очень контингент людей. И, короче, общественное мнение целиком парады не отражают. Но, тем не менее, это, в общем, довольно приятно. И, ну, я к этому отношусь несерьезно. А вообще, вы человек серьезный? Вы к тому, что вы делаете, серьезно относитесь? Знаете, я считаю, что если начать серьезно относиться к любому роду деятельности, то ничего хорошего не получится. Любовь и счастье. Как вы определяете для себя эти понятия? Переключаетесь на другой род деятельности. Как вы для себя это объясняете? Знаете, вообще не все мы не ограничены, так сказать, только музыкальной деятельностью. И я не считаю, что вот единственное, чем стоит заниматься, это музыка, а больше все остальное неинтересно. Мне все равно интересно, и в том числе и кино. Мне говорили многие ваши поклонники, молодые люди, что вы нравитесь за то, что вы ни на кого не похожи. Вот. Это вот непохожесть, я даже не знаю, как спросить. Это, в принципе, у вас существует имидж вот такой? Или вы такой на самом деле? Какой? На самом деле, да, то, какой я есть.